Вы пришли в гости, правда? Я очень рад. Ко мне уже 100 лет никто не заходил в гости. Думают, что я злой, а я не злой. Я добрый и одинокий. Это властелин пыли пустил про меня слух, что я злой. Но это нарочно он сделал, чтобы меня все боялись, и никто не приходил за ключом. Не приходил за ключом. Не приходил за ключом. Дракон, если ты добрый, ты не поможешь нам. Растопи, пожалуйста, лед и достань ключ. Мы должны прогнать властелина пыли и спасти мыльного человечка. Разреши нам взять ключ, пожалуйста. Не могу, не могу. Ну, пожалуйста, дракончики, пожалуйста. Пожалуйста, я очень хочу к бабушке. Не могу, и не просите, не могу. Не могу. Почему не можешь, а? Почему? Почему? Если я отдам вам ключ, вы уедете, а я останусь один. Одному мне скучно. В этом городе кроме меня никого нет. Даже мышки или тараканчика. Во! Мне не с кем играть. Ну, у тебя же 12 голов. Неужели ты не можешь играть сам с собой? Да? Все мои 12 голов давно друг другу надоели. Попробуй. Поторчи на одном туловище 1000 лет. О, поймешь. Поймешь. А ты не пробовал играть в слова? Слова? Да. Как это? А вот так. Говоришь какое-нибудь слово. Ну, например, береза. Береза. Заканчивается на А. Теперь придумываешь слово на А. Арбуз. Арбуз заканчивается на З. Ну? Говоришь, заяц. Понял. Ты говоришь, заяц, а я говорю, на С. Не, цапля. На я. Я говорю, яблоко. Окно. Окно. Я говорю, оса. А, арбуз, можно сказать? Дракон. Да. Дракон, да. Потом доиграешься. Да. Видишь, мы теперь ты... Скучать. Ага. Достань нам, пожалуйста, ключик. Ах, да. Сейчас. Дракон подлетел к фонтану и выпустил из всех 12 голов струю огня. Лед растаял. Наташа протянула руку и взяла волшебный ключ. Ключ заблестел. Во все стороны от него расходились золотистые лучи. Волшебная книга радостно зашелестела страницами. На глазах у друзей сквозь лед пробился маленький белоголовый подснежник. В белом городе наступила весна. Самое опасное еще впереди. Теперь нам надо достать второй ключик. В пещере у властелина пыли. Ну как бы переплывел через море? Опять на корабле? А зачем? Зачем на корабле? Можно и не на корабле. Можно не на корабле. Все 12 голов одновременно выдохнули большущий мыльный пузырь. Он переливался всеми цветами радуги. Если бы вы видели, что это был за пузырь, размером с бочку, а то и больше. Друзья оказались в середине этого пузыря. Кружась и покачиваясь, пузырь медленно поднимался над землей. Дракон дунул, и пузырь полетел над башнями и крышами белого города по направлению к морю. До свидания! До свидания! Пока! Пока! Спасибо вам за игру в слова! Стол! Лампа! Стол, лампа! Арбуз! А я уже говорил. Это я говорил. Нет. не спорь. А я тоже могу за ухо упустить. Пузырь вылетел из города и пронесся над гаванью, где на якоре стоял пиратский бриг капитана Тяп-Ляпа. Перенес пузырь с путешественниками через желтый мир, ледяное море, через лес вечных туманов. Смотрите! Ой, какая там мшистая гора! Где? Вон там, на горизонте! Вот! Ой, какая огромная! Слушайте, где-то в этих горах вход в пыльные пещеры. Там властелин пыли прячет последний ключ. Мяу! Шар снижается! Там внизу колючки! Ой, осторожно! Мама, вас сейчас ловим! Шар зацепил верхушку колючего кустарника и лопнул. Друзья кувырком прокатились по траве. Трава была мягкая, и они не ушиблись. Стёпка, как ты? Цел и не ушибся? Коленку поцарапал. Я бабушке расскажу, что у меня с пузыря уронили. Ну и рассказывай. Ябеда-корябеда, солёный огурец. Наташа, Степка, Афоня и Тигруша стояли у подножья мшистой горы. Мшистая гора выглядела мрачно и неприступно, и ее склоны, поросшие редкой травой, казались отвесными. Мшистая гора словно бы говорила: «Уходи отсюда, девчонка! Я раздавлю тебя, как козявку! Знаешь, сколько таких, как ты, приходило сюда? Теперь их кости лежат на дне моих ущелий и пропастей!» Тигруша, ты что-нибудь слышала? Что? Что я слышала? Да ничего. Ой, наверное, показалось. Друзья ступили на узенькую тропинку, ведущую на вершину. Чем выше они взбирались, тем отвесней становились склоны горы. Тропинка шла вдоль пропасти. На дне пропасти виднелись острые каменные зубцы. Бежали в пещеру. Грохот обвала стих, гора перестала дрожать. Пещера была просторная, со множеством ходов. На стенах мерцали факелы. Под ногами шуршал мягкий пыльный ковер. Интересно, где мы? Какое странное место. Это пещеры властелина пыли. Вот. Смотрите, сколько здесь мусора. А где ключ? Мы должны поскорее его найти. Наконец-то вы в моих руках. Я заманил вас сюда и устроил обвал. Мои пещеры поглотят вас. Многим удалось проникнуть сюда, но никто не вышел живым. Ну, посмотрите под ноги. Под ноги, говорю, посмотрите, видите кости? Это кости тех, кто приходил в мои пещеры до вас. Они тоже хотели получить ключ. Не пугай нас, мусорная куча! Мы тебя не боимся! Вы погибнете! Вам не найти выхода! Вход в пещеру завалило! Через год, когда вы станете пылью, я приду и буду пересыпать вас из коробочки в коробочку! Постоянно царство пыли окружают страх и мгла. Мы добро совсем забыли, воплощение силы зла. У меня есть злые слуги, мне покорные всегда. Пес Клыкун не знает скуки и не дремлет никогда. Победить меня людишкам не удастся нипочем. Со своим людским умишком не играют пусть с огнем. Пыль от пыли, грязь от грязи, на земле и на воде. Повелитель всякой мрази, я повсюду, я везде. Только знаете, в целом мире лишь одно мне портит кровь. Пыль меня рассыпать может дружба, верность и любовь. Пыль от пыли, грязь от грязи, на земле и на воде. Повелитель всякой мрази, я повсюду, я везде. Пыль от пыли, грязь от грязи, на земле и на воде. Повелитель всякой мрази, я повсюду, я везде. Повелитель всякой мрази, я повсюду, я везде. Голос пыльного колдуна смолк, но его ужасные слова еще долго звучали у всех в ушах. Ой, я хочу к бабулечке. Не бойся, мы не пропадем. Я просто в этом уверена. Да? Мы нашли уже один ключ, найдем и другой. Что это? Как ее много! Я никогда не видела столько пыли. Куда это она спешит? Вся пыль, что была в пещере, поднялась в воздух и, шурша, покатилась в один из боковых ходов. Помнишь, Дегружа, мыльный человечек рассказывал о большой пыльной встрече. Большая пыльная встреча? Что это? Ой, раз в 100 лет вся пыль и весь мусор, который есть на свете, собираются в подземные пещеры. Властелина пыли. Это называется большой пыльной встречей. В этот день властелин пыли выбирает пыльную королеву. И сегодня как раз такой день. Вот почему властелин пыли нервничает. Небось все когти обгрыз от злости. Вы что-нибудь слышите? Пыльная встреча. Пыльная встреча. Все спешите на пыльную встречу. Побежали за ней. Она приведет нас к ключу. Степка, не вставай. Ой, Наташка. Держись за руку. Я не успеваю. Следуя за спешащей на бал пылью, друзья помчались по запутанным коридорам пещеры. Вскоре путешественники подошли к широкому подземному рву, в котором кипела смола. Через ров был перекинут мостик. На другой стороне рва стояли 2 закованных в ржавое железо чучела. Это была стража сокровищницы пыльного колдуна. Стража преградила копьями дорогу Наташе, Степке, Тигруши и Афоне. Стой! Кто идет? Кто такие? Отвечайте или прощайтесь с жизнью. Зачем так сразу кричиться? Разве не видно? Не дури нам головы. Нам нельзя напрягать мозги. Отвечайте, кто такие? Я мусорная капуша. Живу под баком с мусором. Мусорный капуша, говоришь? А, кажется, есть такая. Проходи. Первое чучело надвинулось на Степку и схватило его пальцами за плечо. Мама! Ну-ка, отвечай. Он... Не трогайте его. Он Пылюка Грязюкович Помойкин. Какой еще Помойкин? Помойкин их много. С центральной свалки. Ну, если с центральной, проходи. Пылюка Грязюкович, простите, что мы вас сразу не узнали. Наташа и Афоня хотели незаметно проскочить мимо чучел. Но не тут-то было. А вы кто такие? Мы здешние привидения. Не узнал, что они... Привидения? Ну, если привидения, то это... Добро пожаловать! Друзья прошли по подвесному мостику в просторную пещеру. В центре пещеры на троне, сооруженном мусора, восседал сам властелин пыли. Рядом с ним, оскалившись, сидел клыкун и смотрел вперед немигающими глазами. Время от времени клыкун чихал и щелкал зубами. Прячемся! Друзья нырнули за старый мусорный бак, который вместе с отбросами и разным мусором прикатился навстречу. Властелин пыли поднялся с трона, в сокровищнице нависла мертвая тишина. Слушай меня, мусор и пыль. Знаете ли вы, зачем я собрал вас в моей пещере? Властелин пыли избивает королеву мусора, нашу госпожу и повелительницу. Помните пророчество? Когда властелин пыли и королева мусора соединятся, все волшебное царство превратится в помойку, и так будет всегда. Знак моего доверия я отдам королеве мусора волшебный ключ, и она бросит его в кипящую смолу. Когда исчезнет ключ, никто уже не спасет жалкое волшебное царство. Властелин пыли достал из складок своего серого плаща ключ и подкинул его на шершавой ладони. Ключ блеснул в тусклом мерцающем свете пещеры. Ты узнала, Наташа? Это он, тот самый ключ. Я кое-что придумала. Почему бы тебе не стать мусорной королевой? Нет, королева мусора? Понарошку. Мы тебя нарядим, колдун не догадается. А когда он отдаст тебе последний ключ, его чары разрушатся, и он будет не страшен. А пони и тигруши обсыпали Наташу пылью с ног до головы, а Степка соорудил из газеты треугольную шляпу и надвинул ее девочке на лоб. Красота! Самая лучшая мусорная королева! Что сказала бы бабушка, если бы видела, какая я грязная? Она тебя еще больше бы испачкала. Если пустырин пыли догадается, кто ты на самом деле, тебе не поздоровится. Клыкун растерзает себя. Ну, желаю удачи. Тигруша и Афоня тихонько вытолкнули Наташу из-за бака. И она встала в ряд с пыльными красавицами, пылюками и грязюками. Девочка дрожала. Ей было страшно, как никогда в жизни. Властелин пыли уже в который раз проходил мимо своих подданных, но никак не мог выбрать королеву мусора. Все пылюки и грязюки казались ему уродливыми и старыми. Но вдруг среди грязюк и пылюк он увидел новенькую в шляпе из газеты. Властелин пыли подошел к Наташе и впился в нее тусклым взглядом. Как тебя зовут? Пылючка. Что-то раньше я тебя не видел, Пылючка. Я новенькая, только что с помойки. Не бойся, моя помоечка. Тебя зовут Пылючка, а какое милое имя. Ты будешь мусорной королевой. Пыльный колдун взял Наташу за руку и повел по ступенькам к трону. Слава королеве мусора! Слава королеве мусора! Пылючка, ты королева мусора. Возьми ключ и брось его в ров со смолой. Волшебному царству придет конец. Всюду будет пыль и мусор. Царство хлама и пыли. Царство хлама и пыли. Хлама и пыли. Брось ключ, Пылючка, брось ключ. Наташа схватила ключ с ладони колдуна и подняла его над головой. Бросай его в ров, бросай! Что это? Что со мной? Теперь оба ключа и волшебная книга у нас! Волшебное царство свободно! Ура! Вы свободны! Ура! Молодец, Наташка! Ура! Ключи у нас! Теперь властелин пыли бессилен! Степка выскочил из-за бака с волшебной книгой. Книга переливалась, и от нее во все стороны исходили золотистые лучи. Пыль в ужасе заметалась по углам, мусорные баки залязгали крышками. Клыкун завыл. книгу, бросать ее в рот. Ненавижу! Не обманули меня! Я выбрал королеву мусора, девчонку! Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу вас и ваше царство! Отдай, отдай ключ! Негодная девчонка! Отдай я! Властелин пыли зашипел и протянул к Наташе руки, стремясь вырвать у нее ключ, но Степка стукнул его волшебной книгой. Вот тебе, негодный колдунишка, получай! Теперь я не буду грязнулей, буду мыть уши, чистить зубы, пылесосить пол! Нет, нет, только не пылесосить! Нет, нет, нет! Буду убирать игрушки, буду бабушке помогать мыть посуду! Посуду! Вы еще меня вспомните! Там, где стоял властелин пыли, на полу возникла большущая серая куча мусора. Шурша, пыль раскатилась по углам и забилась в щели. Грязюки, пылюки, чучела и мусорные баки, лишившиеся своего хозяина, с грохотом и звоном раскатились по переходам лабиринта и попрятались. Пещеры исчезли, путешественники стояли на зеленом цветущем лугу возле домика мыльного человечка. Мыльный человечек подбежал к друзьям. Тигруша, Афоня, вы спасли меня. Если бы не Наташа и не Степка, да, мы ничего бы не сделали. Без них мы никогда не нашли бы ключей и не уберегли бы волшебную книгу. Ну что ты, Тигруша, что ты? Вы спасли волшебное царство, прогнали пыльного колдуна. Оставайтесь, оставайтесь жить у нас. А я к бабулечке хочу, хочу к бабулечке. Большое вам спасибо, но нас ждут родители. Если бабушка не найдет нас во дворе, я не представляю, что с ней будет. Да не волнуйся, не волнуйся. Бабушка ничего не заметит. Правда? Да. Мы перенесем вас назад, в ту самую минуту, с которой и начались все приключения. Да, а ключи, которые мы нашли, от чего они? Что они открывают? Это ключи от сказок, фантазий и надежд. Да, ведь если сказок, фантазий и надежд нет, все вокруг превращается в сплошное пыльное королевство. Нам хотелось бы снова побывать в волшебной стране, увидеть Тигрушу, Афоню, капитана Тяп-Ляпа, дракона и черепаху. А теперь вы сможете попасть в волшебную страну, когда пожелаете. Можно я им скажу? Можно? Ну, конечно, конечно, можно. Говори. В волшебную страну можно попасть очень-очень просто. Нужно только поднять телефонную трубку и набрать один очень-очень секретный номер. Секретный номер? Ух ты, а я уже умею звонить по телефону. Ну, какие циферки надо набирать? Тихо. На то номер и секретный, что его нужно держать в секрете. Ну-ка, идите сюда. Слушайте и запоминайте. Мыльный человечек наклонился к уху Наташи и прошептал ей очень секретный номер. Номер оказался совсем простым, и Наташа сразу его запомнила. Она даже засмеялась от радости. Стоит поднять трубку телефона, набрать секретный номер, и можно поговорить с любым жителем волшебного царства. А если захочешь, и попасть в само волшебное царство. Мыльный человечек взял волшебную книгу. А сейчас я отправлю вас домой. До свидания! До свидания! До скорого свидания! Будем очень мы скучать. Скоро встретимся опять. Афоня, брысь отсюда! Что это? Теперь моя очередь прощаться. Песенку! Я хочу спеть веселую песенку! Жила-была тигруша по имени Варюша. Она любила груши и днем, и вечерком. Была эта Варюша пристранная тигруша, чей в чайнике с вареньем мешала утюгом. Тигруша, хватит, хватит, тигруша, хватит. Нашим гостям пора в путь. До встречи! Пока! Пока! И вот Наташа и Степка опять во дворе у песочницы. Никто и не заметил их отсутствие. Все так, как было прежде, пока приключения еще не начались. Ой, моя ведерко! Хочу в волшебную страну! Хочу, Наташка! Хочу в волшебную страну! Да ты что, Степка, ты забыл? Теперь у нас есть самый секретный номер! Да. Ой, смотри, Степка, бабушка идет! Бабушка!